Глава 5. Долгие поиски. «Ну и дает салям!» — недовольно процедил Ватька. «Там пектораль открывать будут, а он туалет ищет. И если ему не помочь, сам, кажется, не найдет». Разглядывая плывущие по монитору, как в компьютерной игре коридоры, невозмутимо сообщила Катька. Поиск туалета в историческом музее оказался непростым делом. Во всяком случае, ни в одном месте, где музейному туалету логично было бы находиться, его так и не оказалось. Дверцы с заветными символами не было ни в широком вестибюле, ни возле окошка кассы, ни под ведущей на второй этаж парадной лестницей, ни даже возле гардероба. Дело ухудшалось тем, что нигде, кроме как в презентационном зале, свет уже не горел. Даже в вестибюле и гардеробе лампочки были погашены. Кажется, музей соблюдал режим строжайшей экономии. «Великий сыщик в поисках туалета», — прокомментировал Сева, «только б его не увидел никто, а то конец репутации». «Ватька, хватит над человеком издеваться. Вы ж с Муркой в этот музей лазили. Вот и подскажи Саляму, где там туалет», — потребовала Катька. «Откуда я знаю?» — возмутился Ватька. «Мы тогда за уликами лазили, а не в туалет». Пробираясь сквозь царящий вокруг полумрак, Салям педантично подергал за ручку примыкающие к гардеробу двери. Все оказались заперты. Рядом с отгораживающей гардероб стойкой начиналась уходящая вниз лестница. Просматривались только первые ступени. Дальше начинался непроглядный мрак. Но, видно, нужда в туалете становилась все настоятельнее, и Салям решил продолжить поисковую экспедицию. Крепко ухватившись за широкие полированные перила, он начал аккуратно, ступенька за ступенькой, погружаться во тьму. Изображение на экране из блекло-серого превратилось в темно-серое, потом в черное, со смутно проступающей сквозь него светлой штукатуркой стен и изгибом лестничных перил. Затем монитор словно накрыли плотным темным платком. В кромешной тьме слышно было только притоптывание салямовых ботинок. Вот они звонко клацнули, Салям шагнул с последней ступеньки на ровный пол. Неуверенно сделал еще шаг вперед. «Спокойно, все предусмотрено», — торжествующе усмехнулся Ватька. «Салям, включи!» Закончить он не успел. Послышался звук глухого удара, и изображение на мониторе дернулось, будто затаившийся во тьме враг изо всех сил саданул Саляма в корпус. В ответ раздался гневный вопль самого Саляма. Тьма на экране крутанулась, словно Салям вдруг сделал резкий разворот. На экране мелькнул контур вскинутой ноги, и снова послышался звук удара. Салям взвыл от боли. Черноту экрана пропорола коротенькая серебристая вспышка. Салям взвыл опять. Раздалось тихое змеиное шипение. По экрану заструилось что-то колеблющееся, размытое. «Что это, Ватька? Призраки? Они Саляма сожрут?» Теребя брата за плечо, чуть не плакала Катька. «Подавятся!» — отрезал Ватька и заорал в микрофон. «Салям! Инфракрасное видение включи! Кнопка у тебя на очках! Ты слышишь меня, Салям?» «Слышу!» — сдавленно процедил Салям. Ватька пробежался пальцами по клавиатуре. «Нас я тоже переключаю на ту камеру, что в очках», — деловито пояснил он. Монитор вдруг вспыхнул. Его непроглядная чернота расчертилась светящимися контурами предметов, проглядывающими сквозь дымку расползающегося дыма. И на весь экран, пялясь на Саляма через эту дымовую завесу, возникла гладкая, как черный пузырь, полностью лишенная черт, глаз, носа, губ, «жуткое лицо! Призрак!» — завопила Катька. Дым чуть рассеялся, и под головой обнаружились покатые каменные плечи, обтесанные бока. «Каменная баба!» — с облегчением выдохнул Сева. «Половецкая степная статуя!» «А чего она дымится?» — все еще дрожащим голосом спросила Катька. «Это не она дымится», — досадливо пробормотал Вадька и снова потянулся к микрофону. «Салям!» — грозно вопросил он. «Ты ее что, ударил?» «Она неожиданно выскочила», — пожаловался младший служащий. «У меня из ботинка дым валит». «Вадька!» — еще более грозно накинулась Катька на брата. «Ты все-таки навесил на Саляма свои штучки. Тебе девчонки что сказали?» «Буду я девчонок слушать», — несколько неуверенно огрызнулся брат. «А надо бы! Что, если бы Саляму ногу оторвало?» «Я ж не знал, что он будет ногами по статуям лупить», — окрысился Вадька. «Там ботинок совсем не взрывчатый и все равно толком не сработал. Совершенствовать надо», — мрачно добавил мальчишка. «Ботинок-то хоть цел?» — требовательно спросил он у Саляма. Младший служащий нагнулся, ощупывая ботинок. В темноте и тишине помещения послышался тихий серебристый смешок. «Это Салям хихикает?» Шепотом, словно отсюда из офиса белого гуся, ее могли услышать там, в музее, выдохнула Катька. «Не похоже», — процедил Вадька и, наклонясь к микрофону, торопливо пробормотал. «Салям, там кто-то есть. Тут полно народу», — продолжая ощупывать ногу, буркнул Салям. Инфракрасная камера в очках выхватывала из мрака то статую, с которой так неудачно состыковался младший служащий, то размытый плакат, то битые носы неузнаваемых от старости гипсовых бюстов. Салям потер ноющую от удара о камень ступню, выпрямился. Видно, на другом конце этой обширной музейной кладовки пряталась еще одна дверь. Сейчас она была открыта, а в проеме, освещенная лишь падающим из коридора слабым серебристым светом, стояла черноволосая девушка и терпеливо ждала, пока Салям обратит на нее внимание. Увидев, что тот, наконец, ее заметил, девушка молча приглашающе кивнула. Длинные вьющиеся волосы разметались по плечам и отступила в коридор, явно намекая, что Салям должен следовать за ней. Что интересно, тот последовал. Слегка припадая на отбитую о камень ногу, поспешил вдогонку. «Салям, ты куда?» — переполошился Вадька, когда на экране показались распахнутая дверь и открывающийся за ней коридор. «Так зовет же!» — явно имея в виду невесть, откуда взявшуюся девушку, ответил Салям и добавил: «Симпатичная». После этого заявления мальчишки в полном ошеломлении уставились друг на друга, а потом, не сговариваясь, обернулись и поглядели на Катьку. «Ну и что такого?» В ответ на их недоуменно вопросительные взгляды пожала плечами та. «А вы думали, он только на колбасу внимание обращает?» Мальчишки смущенно переглянулись. Именно так они и думали. И снова уставились на экран. Поманившая Саляма девушка успела уйти неожиданно далеко. Ее крепкая, как у спортсменки, фигурка мелькала на лестнице в конце коридора. Прильнувшие к монитору мальчишки так и не смогли толком рассмотреть ее, только заметили, что она маленькая, не намного выше близняшек. «Эй, погоди!» Картинка на экране замелькала быстрее, Салям наддал, рассчитывая догнать свою проводницу. Девушка обернулась через плечо наверху лестницы и, опять не отвечая, скрылась за углом очередного коридора. «Да стой же!» — глухо стуча каблуками, Салям побежал. Обогнул угол, остановился. Тянущийся перед ним новый коридор был совершенно пуст. Никого. Лишь слабый шум вечернего проспекта врывался в широко распахнутое окно. «О, а я это место знаю!» Неожиданно оживился Вадька. «Мы с Муркой через это окно из музея вылезали». «Похоже, не только вы», — заглядывая брату через плечо, сказала Катька. «В него опять кто-то лезет».